«Я обращаюсь к Трисолярису», — негромко проговорил Ло Цзи. Он подумал, не повторит ли свои слова, но знал, что его и так услышали. Ничто не изменилось. Памятники стояли недвижимо в тишине утра. В лужах, как в бесчисленных зеркальцах, отражалось светлеющее небо. Казалось, что планета Земля — это зеркальная сфера, а почва и весь мир на ней — лишь тонкий слой сверху. Потоки дождя кое-где смыли почву и обнажили зеркальную основу. Этот мир еще не проснулся. Он еще не знал, что был теперь фишкой, выложенной на космический игральный стол. Ло Цзи поднял левую руку. Его запястье охватывал предмет размером с наручные часы. «Этот датчик следит за состоянием моего здоровья и передает информацию в систему Колыбель. Вы помните отвернувшегося Рэй Диаса? 200 лет назад он использовал подобную систему. Сигнал с моего наручного датчика проходит по каналам связи проекта «Снег» и достигает 3614 бомб, размещенных на орбите вокруг Солнца. Чтобы предотвратить детонацию бомб, датчик посылает один пакет данных в секунду. Если я умру, поток сигналов прекратится, и все бомбы взорвутся. На орбите возникнут 3614 облаков пыли. Они окружат Солнце кольцом. Если смотреть с большого расстояния, видимый свет Солнца и другие участки его спектра излучения начнут мерцать. Положение каждой бомбы на орбите подобрано таким образом, чтобы создать сигнал, в котором закодированы три простые звездные карты. Я посылал подобные в космос 2 столетия назад. На каждой карте показаны 30 звезд, одна из них отмечена особо. Все три карты указывают на звезду в трехмерной системе координат. Но в отличие от предыдущего послания, этой звездой является Трисолярис, окруженный 29 соседями. Наше Солнце станет галактическим маяком, передающим мое заклинание. Разумеется, позиция Солнца и Земли также будет раскрыта. Потребуется больше года, чтобы принять полное сообщение в любой точке галактики, но наверняка найдется парочка развитых цивилизаций, которые видят Солнце с разных направлений одновременно. Тогда им понадобится всего лишь несколько дней, а может быть, несколько часов, чтобы собрать все части послания. Небо светлело, а звезды гасли, будто многочисленные глаза, закрывающиеся один за другим. На востоке разгорался другой глаз, единственный, но огромный. Муравей продолжал карабкаться по памятнику и сейчас исследовал лабиринт, которым для него стало вырезанное в камне имя Евэньцзе. Муравьи прожили на Земле 100 миллионов лет, прежде чем родился игрок, опирающийся сейчас на памятник. Насекомое не интересовалось происходящим, но сделанная ставка затрагивала и его. Ло Цзи убрал руку с надгробия и подошел к выкопанной для себя яме. Он приставил дуло пистолета к сердцу и произнес: «А теперь я остановлю свое сердце и таким образом совершу самое ужасное преступление в истории наших двух миров. Приношу за него свои глубокие извинения обеим цивилизациям, но не сожалею, другого выхода нет. Я знаю, что здесь присутствуют сафоны, но вы всегда игнорировали мольбы человечества. Молчание — наивысшая форма презрения, и мы мирились с ним 2 века. Продолжайте молчать, если хотите. Я даю вам 30 секунд». Он отсчитывал время по своему пульсу. 2 удара в секунду. Настолько быстро колотилось его сердце. Волнуясь, он ошибся в подсчете и начал снова. Он не был уверен, сколько прошло времени, прежде чем появились сафоны. Скорее всего, на это потребовалось не больше десятка секунд, но в его сознании прошла вечность. Мир перед отвернувшимся раскололся на четыре части. Одна из них — окружавшая его реальность, а другие — искаженные отражения в появившихся над головой трех сферах. Он видел их зеркальную поверхность этой ночью во сне, когда они предстали ему в виде памятников. Ло Цзи не знал, в каком измерении развернулись эти сафоны, но сферы закрыли половину неба, затмив собой всходящее на востоке солнце. В отражении западной части неба мерцали несколько оставшихся звезд, а в нижней части сафонов карикатурно отражались кладбище и сам отвернувшийся. Больше всего Ло Цзи хотел понять, почему сафонов три. Сначала он подумал, что они символизируют три Солярис, словно та скульптура, которую Ева Эндзе увидела на последнем собрании членов ОЗТ. Но, вглядевшись в отражение, необычайно четкую, пусть и искаженную картину реальности, он предположил, что это порталы, ведущие в три параллельных мира, а это означало выбор одного из трех вариантов. Но сами сафоны положили конец его рассуждениям. На всех трех сферах высветилось одно и то же слово. «Остановись!» «Вы готовы выслушать условия?» — спросил Ло Цзи у трех сфер. «Сначала опусти оружие, а потом поговорим». Ответ, написанный ярко-красным, пылающим шрифтом, возник на всех сферах одновременно. Ло Цзи не заметил никаких искажений в строчках текста. Они были ровными, и казалось, что надпись существует одновременно и на поверхности сферы, и в ее глубине. Он напомнил себе, что смотрит на трехмерную проекцию пространства высшей размерности. «Здесь вам не торги. Это ультиматум. Есть условия, на которых я останусь жить. Все, что я хочу знать, принимаете вы их или нет?» «Изложи свои условия». «Капля, то есть зонд, прекращает передачу радиосигналов на Солнце. Требование выполнено». Ответ сфер пришел неожиданно быстро. Ло Цзи не мог удостовериться в его правдивости, но он ощутил слабую перемену, будто исчез какой-то фоновый шум, к которому он уже привык. Конечно, скорее всего, ему это просто показалось, ведь люди не ощущают электромагнитного излучения. 9 капель, направляющихся к Солнечной системе, немедленно меняют курс и летят в сторону от нас. На этот раз ответ сфер на мгновение задержался. Требование выполнено. Дайте человечеству возможность убедиться в этом. 9 зондов станут испускать свет. Ваш телескоп Ринье Фицроэ способен его обнаружить.